Глава 22. 8 июля 1980 года, Москва. Софии переполняли эмоции от встречи с братом. Он как-то изменился, стал другим. Часто впадал в задумчивость, а иногда в разговоре проскальзывало такое несвойственное ему раздражение. Но девушка старалась гнать от себя грустные мысли. Все-таки, возможно, она ошибалась, и этот сон спокойницы и всего лишь ее страхи. Софи бессознательно шла в сторону Лубянской площади. Маршрут сложился спонтанно, повинуясь воспоминаниям из далекого детства. Никольский фонтан вызвал бурю восторга у маленькой Софи в далеком 1912 году. Тогда они всей семьей поехали в Москву, и она бегала вокруг него, звонко смеясь, подставляя свое маленькое личико свежим капелькам воды. Сестра Николя вспомнила полукруглые лестницы, что вели к этому красивому сооружению. Девушка зажмурилась, пытаясь сохранить то светлое воспоминание из детства и ощутила жгучую тоску по папеньке и маменьке. Она все-таки настояла после отъезда в Европу уже спустя 30 лет навестить их вместе с Николя. Но они застали только памятники на кладбище. Как несправедлива жизнь к обыкновенным людям. Они живут непозволительно мало, подумала Софи, чуть споткнувшись. За своими мыслями она и не заметила, как дошла до старого места из воспоминаний. Но обнаружила, что нет уже того фонтана, нет красивой скульптуры с чашей, поддерживаемой 4 мальчуганами, и вообще ничего прежнего нет. А есть проспект и памятник какого-то мужчины с бородкой в круглых очках. Софи выругалась по-французски. Хорошо, в этот момент не было рядом человека, знающего язык. Иначе бы он удивился обилию грязных словечек, исходящих из уст привлекательной девушки. Мимо проходил пожилой человек. Он остановился и, увидев разгневанное лицо молодой особы, вежливо спросил. «Что же вас расстроило так, барышня?» «Фонтан, его нет!» Мужчина покачал сокрушенно головой и ответил. 50 лет назад его перенесли в нескучный сад. Я тогда сильно расстроился, но позвольте узнать, вы изучаете архитектуру? В силу своего юного возраста вы никак не могли застать его на этом месте». Софи ничего не ответила вежливому прохожему, просто попрощалась с ним на французском, от расстройства даже забыв перейти на русский. Спустя какое-то время она направилась в Третьяковскую галерею, чтобы успокоиться. «В Париже хоть ценят старинную архитектуру!» – возмущалась девушка по пути. Здание галереи встретило Софи неизменным фасадом и гомоном толп школьников. Заплатив на кассе и пройдя в залы, Софи очутилась около картины Павла Федотова «Завтрак аристократа». Как и любое искусство, живопись вызывала у девушки волну мурашек. Одаренные художники через свои полотна разговаривали с людьми, передавая зашифрованное волшебство. Не все его могли разглядеть, но в каждом шедевре скрывалась искра. И сейчас темная видела эту искру, сверкающую и подмигивающую ей через столетия. «Потрясающе!» – восторженно проговорила тихо Софи. «Вам тоже она понравилась?» – услышала колдунья рядом приятный звонкий молодой женский голос. Софи повернулась и оцепенела от ужаса. Перед ней стояла та самая девушка из сна. Почувствовав целую гамму чувств от страха, изумления, жалости и желания поскорее сбежать из галереи, ведьма с трудом подавила в себе этот порыв. «Нет», — подумала Софи, — «если я сбегу, она все равно умрет. Это ничего не даст, ведь сон показывал уже свершившийся факт. Но если я окажусь рядом, возможно, я смогу хоть как-то облегчить страдания бедняжки и что-то сделать для Николя». Улыбнувшись, она ответила. «Как она может не нравиться? Это же шедевр!» «Я с вами совершенно согласна. Такая милая собачка, очень похожа на мою миледи». Софи несколько удивилась такой непосредственной оценке столь сложной работы, но ничего не прокомментировала. «Прошу прощения, я забыла представиться. Меня зовут Юля, а тебя?» Софи по привычке поморщилась. Она не привыкла, что так быстро с ней переходят на «ты». Но вспомнила, что выглядит ровесницей собеседницы, и ответила как можно доброжелательней. «Софья!» – на русский манер представилась колдунья. «О, у вас такой интересный акцент, вы не русская?» «Я русская, мой папенька дипломат, и мы долгое время жили во Франции», – на ходу сочинила Софи. Девушки стали вместе обходить галерею. Юля показалась Софии неглубокой особой с хорошей памятью и поверхностным отношением ко всему. Ее романтический взгляд на жизнь иногда заставлял более зрелую Софию незаметно закатывать глаза. Она постоянно себя одергивала, чтобы не показаться занудой. Попрощавшись, они договорились встретиться снова и обязательно куда-то сходить вместе. Уже через неделю общения и веселого времяпрепровождения Юля сумела заразить своей живостью вечно чем-то обеспокоенную колдунью. Софи вновь почувствовала себя молодой, дерзкой девушкой, слушавшей Баниэму Чингисхан, шутя в компании друзей. К слову, это был 1980 год, и в Москве проходила долгожданная Олимпиада. Всюду царила радостная атмосфера, и это не могло не влиять на настроение. Через две недели Софи окончательно расслабилась, старательно избегая встреч с Николя и проводя время в компании новой подруги. Колдунья даже исподволь старалась всячески сосватать свою Юлю с Михаилом, вполне себе серьезным молодым человеком из общей компании друзей. Но в какой-то момент она почувствовала у Юлии определенные изменения ауры. А спустя несколько дней она исчезла и больше не появлялась. Софи испытала ужас, скорбь и обиду. Вскоре она встретилась с Николя, и тот признался, что на автобусной остановке познакомился с замечательной девушкой. Софи не нужно было даже спрашивать ее имя, и так все было очевидно. Что оставалось делать дальше? Только наблюдать за братом более пристально. Она попыталась ему все рассказать, но он отнесся к этому более чем легкомысленно, посчитав, что у колдуньи никак не мог открыться дар провидицы, тем более с ее весьма скромными способностями. Фуэрчерн удалось ловко провести Софии, а она даже сразу не почувствовала, что общается не со своим братом. Уже после трагедии, прокручивая их диалоги, немного виня себя, она пыталась запомнить некоторые характерные признаки, чтобы в следующий раз быть начеку. Чего ей стоило подчинить волю отца Юли, чтобы тот прекратил расследование, знала только она. Но Николя не должен был отвечать за то, чего не совершал. И у нее все получилось. Сколько раз она мысленно благодарила Белинду за науку не счесть. Старая ведьма, как будто зная все наперед, давала ей знания. Хотя, возможно, так оно и было. Смерть девушки посчитали самоубийством. Никто так и не нашел связь между Николя и Юлией. Вокруг погибшей болталось много молодых людей, она была явно звездой коллектива. Но только колдунья вздохнула спокойнее, как ей приснился следующий сон. Уже со следующей жертвой. Точно такой же темный город, автобус и снова мертвая девушка, требующая свое место и, конечно, опять просыпание в поту от ужаса. София предупредила брата, рассказав ему про оба сна. В этот раз Николя ей поверил, но оба они не учли главного. В тот период, когда Фуэрчерн завладевал телом ее брата, а затем отпускал того на волю, ничего практически не менялось. Ведь подселенец знал заранее манеру разговора, знания и все привычки Николя. И как бы они ни старались предотвратить трагедии и спасти очередную жертву, ничего не выходило. Фуэрчерну стоило завладеть телом брата Софи всего лишь на полчаса, затем стереть тому воспоминания, и все уже было сделано. Он внушал будущей жертве мысль о самоубийстве. При этом он всегда программировал девушку на отсроченный суицид. Жертва и не думала ни о чем таком, пока не наступал нужный момент. Единственным плюсом оставалось то, что Софи заранее видела жертву. Как следствие, когда она ее находила, то старалась до трагедии втереться в доверие к родственникам девушки и начинала создавать алиби брату. А то, что они родные брат и сестра, скрывалось ото всех. Так было легче заметать следы.